Глава 6. Балерина и импресарио. На следующее утро они все втроем сидели на веранде небольшого кафе и, не торопясь, пили кофе с круассанами. «Вы уже старый человек, вам, вероятно, лет 45», — говорил пан Марок Загорскому, отпивая кофе микроскопическими глотками и щурясь от удовольствия, словно мартовский кот. «Неужели же вы не боитесь идти на это гладиаторское побоище? Я молод, к тому же сорви голова и потомственный шляхтич. Но даже мне становится дурно при одной мысли, что кто-то может украсить мою физиономию синяком. А в этом чертовом цирке, судя по тому, что вы рассказывали, дело может закончиться куда страшнее. Неужели вам ни капельки не страшно?» Мистер Васильевич отвечал, что ему нисколько не страшно. Во-первых, ему не 45 лет, а 57. «Но и в 57 хочется жить», — возразил Марок. «Во-вторых», — продолжал Загорский, не обращая внимания на реплику собеседника, «среди этих гладиаторов, насколько он может судить, нет ни одного профессионала. С оружием своим они обращаются весьма варварски». «Ну, чтобы со всего маху ударить мечом по голове или ткнуть копьем в горло, особенной сноровки не требуется», — снова перебил его пан Ковальский. «Но и отбить такой удар легче легкого», — заметил Гонзолин. «Если, конечно, вы умеете обращаться с холодным оружием. А мой господин это умеет прекрасно». «Кстати, о боях», — перебил его Нестор Васильевич, обращаясь к Ковальскому. «Будьте добры, отдайте мне ваш договор, чтобы я мог предъявить его, когда отправлюсь на бой». Марок неожиданно заколебался. «Если он отдаст договор Загорскому, как же он сможет получить свой законный гонорар, не говоря уже про паспорт?» Загорский и помощник обменялись веселыми взглядами. «Никак не сможете», — с улыбкой отвечал действительный статский советник. «Драться от вашего имени буду я, значит, и гонорар тоже я получу». На лице пана Марока установилось такое паническое выражение, что Гонзолин не выдержал и хмыкнул. «Но после того, как я получу ваш гонорар», — продолжал действительный статский советник, «я отдам его вам весь, до последнего сантима. И паспорт, конечно, тоже». Ковальский кивнул. «Конечно, он верит господину Загорскому как самому себе. Но, разумеется, ему бы хотелось каких-то гарантий. Потому что если господина Загорского убьют прямо на арене, кто вернет пану Ковальскому его деньги после того, как они оплачут безвременную смерть действительного статского советника и предадут его тело земле?» «В случае моей смерти деньги вам вернет Гонзолин», — отвечал Нестор Васильевич. «Его я назначаю своим душеприказчиком». Услышав такое, Гонзолин приосанился и стал бросать по сторонам гордые взгляды. Так, чтобы сразу было ясно, что за столиком сидит не просто китаец прищуренный, а ни много ни мало душеприказчик его превосходительства. Поляк, однако, только глазами заморгал. «Нет, он, конечно, верит господину китайцу как самому себе, но тут тоже нужны гарантии, что если господин китаец просто возьмет и сбежит с деньгами обратно, в Китай, что делать в таком случае?» Вопрос этот неосторожный привел в неистовство господина китайца. «Он, Гонзолин, украдет деньги хозяина? Да скорее Монте-Карло уйдет под воду со всеми своими игровыми столами и крупье. Скорее луна упадет на землю и придавит глупого Ковальского. Скорее вселенная взорвется и разлетится на множество мелких кусочков». «Вы, пан Ковальский, уж слишком подозрительно смотрите на мир», заметил действительный статский советник. «Я понимаю, вас обыграли и обштопали, однако, уверяю вас, мир не состоит из одних только жуликов». Пан Марок только горько усмехнулся. «Он пока знает только одно исключение из этого правила, и это исключение он видит по утрам, когда бреется». «Да, господин Загорский, приличного человека нынче увидишь только в зеркале», — с горечью констатировал он. Мистер Васильевич несколько нетерпеливо пожал плечами. В любом случае, у Ковальского не остается другого выхода, кроме как поверить ему и Гонзолину на слово. С этими словами действительный статский советник столь решительно протянул руку, что пан Марок безропотно отдал ему несколько отпечатанных на машинке листков. «Прекрасно», — сказал Нестор Васильевич, пряча договор в карман. «Самое главное мы сделали, остальное — забота фортуны, на которую у нас есть все основания рассчитывать». Китаец кивнул. «Это точно. С фортуной они давно на короткой ноге». Однако рассказать про их отношения с фортуной Гонзолин не успел. Разговор их был прерван совершенно неожиданным образом. За спиной Загорского раздался мягкий, несколько жеманный баритон. — Нестор Васильевич, ты ли это? Услышав этот голос, действительный статский советник на миг сморщился, как от зубной боли, но спустя секунду лицо его приобрело приветливое выражение, и он обернулся назад. — Серж, — проговорил он, и на лице его заиграла широкая улыбка. — Серж, я просто счастлив тебя здесь видеть. На Загорского, кокетливо наклонив голову в бок, глядел моложавый, пухлощекий мужчина лет 40 с небольшими усиками и зачесанными наверх волосами. — Ты счастлив видеть меня в этом гнезде порока и разврата? — скорчив гримаску, переспросил загадочный Серж. — Меня? Чей монашеский образ жизни известен всему свету? Меня, самого скромного из всех мировых импресарио. А ты не хочешь спросить, что я вообще здесь делаю? Ну, конечно, дорогой мой, именно это я и хотел спросить. Тут же исправился действительный статский советник. Что ты делаешь в этом ужасном гнезде порока и всяческого разврата? То же, что и всегда. Кладу свою жизнь на алтарь искусства. С печальной миной отвечал собеседник. Нестор Васильевич поднялся со стула, и они с Сержем тепло обнялись. При этом, кажется, Серж держал в своих объятиях Загорского несколько дольше, чем того бы тому хотелось. — О, какие мышцы! Ты в прекрасной форме! — восхитился Серж. — Как жаль, что ты в свое время не занялся балетом серьезно. Уверяю тебя, ты бы по сей день танцевал. Для полного счастья мне не хватало только стать балетным танцовщиком. Шутливо отвечал Загорский и повернулся к Ковальскому и Гонзолину. — Позвольте, господа, представить вам гениального антрепренера, создателя исторических русских концертов и непревзойденных русских сезонов. Сергея Павловича Дягилева. «Ну — Ну-ну, можно просто Серж. Без чинов, без званий, — благодушно отвечал Дягилев. — Что ж, твоего китайца я помню. А это что за прекрасное дитя? — Разреши представить тебе польского шляхтича Марека Ковальского, — проговорил Нестор Васильевич, незаметно подмигнув Ковальскому. — О, шляхта! — восхитился Сергей Павлович. — Я обожаю шляхту. Это древняя кровь и вечно юный азарт в глазах, этот непобедимый дух и прекрасные, несокрушимые тела. — Еще польска не сгинела, не так ли, пан Ковальский? У меня есть один знакомый поляк. Да, знакомый. Или, точнее сказать, близкий друг. Его зовут Вацлав Нижинский. Вы, может быть, слышали про него? Он солист балета. Слегка ошеломленный таким напором, Марек отвечал, что он не обязан знать всех поляков на свете. Но Нижинского он, разумеется, знает, ведь это звезда русского балета. И не просто балета, перебил его Серж, а балета Дягилева. Слышишь ли, Нестор? Я думаю, так назвать свою антрепризу. Балет Дягилева. По-моему, звучит. А ты как думаешь? Загорский отвечал, что звучит великолепно. Но в самом деле, что привело Сержа в Монте-Карло? Дягилев улыбнулся, очень довольный. «Князь Альбер, — сказал он, — был на моих русских сезонах в Париже. Они произвели на него такое впечатление, что он хочет в будущем году увидеть их у себя в Монако. И я приехал, так сказать, на разведку, посмотреть зал, послушать акустику, дать кое-какие рекомендации, ну и так далее. И вот сюрприз. Приезжаю в Монте-Карло и вижу тебя. Ну, признайся, могла ли быть встреча приятнее?» Нестор Васильевич улыбнулся, всем своим видом показывая, что более приятной встречи представить себе трудно. «Скажи, ты приехал сюда один?» — вдруг спросил он с некоторым напряжением в голосе, глядя куда-то мимо импресарио. — Нет, я приехал не один, — отвечал Дягилев. — Я привез тут одну козочку, чтобы она, так сказать, потоптала здесь травку, прежде чем явится все стадо баранов из кардебалета. Здесь она выступает своего рода экспертом. Однако где же она? Ведь только что была тут. Он завертел головой, пытаясь отыскать потерянную спутницу, но Загорский уже и сам ее увидел. В некотором отдалении от них на скамейке сидела молодая женщина лет 25. И, кажется, изо всех сил старалась слиться с окружающим фоном. Загорский в один миг охватил взглядом нежный профиль, гладко зачесанные каштановые волосы, Тонкий, почти полупрозрачный силуэт, светлое платье до колен, стройные икры, выглядывающие из-под него, и изящные балетные ручки, как будто только что завершившие арабеск. С такого расстояния нельзя было разглядеть ее глаз, но Загорскому это было и не нужно. Он и так знал, что глаза у женщины серые. Он помнил каждую черточку ее лица и каждый изгиб ее тела, как будто они расстались только вчера. — Светлана Александровна! — закричал Дягилев. — Что вы там делаете? Идите сюда! И ворчливо повернулся к Нестору Васильевичу. — С этими балетными барышнями одна беда. Не зря говорят, что у танцовщиц все мозги ушли в пуанты. Однако что делать? Прямы все заняты. Пришлось взять с собой корифейку. Несколько лет назад она подавала большие надежды, исполняла сольные партии в императорском балете, но потом вдруг словно сломалась. Говорили о какой-то несчастной любви и каком-то расставании. Но если спросите его, Дягилева, то какая между нами говоря? Может быть, у балерины любовь? Балетные к любви не приспособлены. Так, скитание от одного покровителя к другому. Исключение составляют только мужчины. Вот, например, Ватсон Нижинский. Этот умеет любить как никто, уж ему можете поверить. А балерины нет, тут что-то другое. Тем временем Лисицкая подошла к ним почти вплотную. При виде ее Загорский, Гонзолин и Ковальский поднялись со стульев как бы по невидимой команде. — Позвольте представить, — Дягилев сделал некий округлый и слегка небрежный жест, призванный, с одной стороны, обратить внимание присутствующих на предмет в платье, с другой стороны, подчеркнуть невеликую значимость этого предмета. Наша танцовщица Светлана Александровна Лисицкая, прошу, так сказать, любить. И все остальное. — Здравствуйте, господа. — проговорила она ровным голосом, скользнув взглядом по лицам стоявших перед ней мужчин. Ни единый мускул не дрогнул на этом лице даже в тот миг, когда глаза ее встретились с глазами Загорского. Да и сам действительный статский советник ничем не выдал своих чувств. Из тех, кто присутствовал при этой безмолвной сцене, о происходящем мог догадываться только Гонзолин, да и то не до конца. Совершенно непонятно было, что делать дальше. Но, по счастью, Дягилев заявил, что он хочет угостить всех присутствующих в каком-нибудь приличном ресторане, потому что это кафе совершенно не подходит для людей со вкусом. И непонятно, что здесь делает такой утонченный человек, как его старинный друг Нестор Загорский. Решивши так, Сергей Павлович немедленно подхватил под ручку ошалевшего от его напора Марыка и повлек за собой на заклание, словно того самого барана из кардебалета. Следом за ними деликатно устремился Гонзолин, отделив таким образом их от Загорского и Лисицкой, которые Воленс-Ноленс остались теперь стоять лицом к лицу. — Позволь предложить тебе руку. После небольшой паузы сказал Нестор Васильевич. Что-то дрогнуло в ее лице. — Это лишнее, — сказала она сухо и пошла чуть впереди, саженях в 10 от Гонзолина, который, несмотря на свою деликатность, все-таки время от времени поглядывал назад, чтобы понять, что там происходит. С полминуты они шли молча. И молчание это было невыносимо для обоих. — Как ты поживаешь? — наконец спросил Загорский. — Или мне теперь следует говорить, как вы поживаете? — Это неважно, говори как хочешь, — отвечала она, глядя куда-то в сторону. Чуть заметная, невеселая улыбка скользнула по губам действительного статского советника. «Да как ты поживаешь?» Поживала она в целом неплохо. Да, лучшие годы были позади, но поклонники еще помнили ее в сольных ролях. И даже в кардебалете приветствовали так, как не всякую приму приветствует. Вот и Дягилев предложил ей участие в своих сезонах, а это значит, что она будет танцевать рядом со звездами мирового балета. Может быть, все-таки станет примой. Загорский, однако, так не думал. И дело было не в ее способностях. По таланту, пожалуй, она никому не уступит. Дело было в Дягилеве. Он недолюбливал балерин, терпел их только для дела, для всех этих богатых меценатов, любителей стройных ножек. Сергей Павлович искренне полагал, что будущее балета за мужчинами-танцорами, вроде Вацлава Нижинского. Взгляд этот был по-своему революционен. Танцоры, которые раньше были почти что сценической мебелью, чем-то вроде подставки для партнерш, и которым доверялись только поддержки, должны были по мысли Дягилева занять главное место на балетной сцене. Конечно, когда речь шла о мировых знаменитостях вроде Анны Павловой или фаворитках венценосных особ вроде Кшесинской, тут импресарио вынужден был терпеть. Но заниматься сравнительно молодыми и не слишком известными танцовщицами было совершенно не в его духе. Использовать их в своих целях — это пожалуйста. Но не более того. Если он не обожал балерину или танцовщика как свое собственное дитя, он использовал человека, выжимал его досуха и выбрасывал вон, не думая, что когда-нибудь так же поступит и с ним самим. Духи-покровители искусства мстят за пренебрежение к своим любимцам и мстят жестоко. Впрочем, говорить это Сержу было бы бессмысленно. Он слушал только себя. Можно было бы, конечно, замолвить перед ним словечко за Светлану, но это был бы пустой труд. Нежность и доброту она сочетала с необыкновенной гордостью и ни от кого не приняла бы помощи, тем более от Загорского. Ничего этого, разумеется, действительный статский советник не сказал, просто молча шел по пятам за Лисицкой и глядел в ее идеально прямую балетную спину. «Ну, а ты?» — наконец сказала она, не оборачиваясь. «Все так же в своих детективных делах по самые уши?» Загорский усмехнулся. Она нашла очень точное определение. По уши в делах. Это то самое состояние, в котором он пребывает. Причем пребывает безостановочно. «А как все остальное?» — спросила она безразличным тоном. Он пожал плечами. «Под всем остальным она, вероятно, разумеет его личную жизнь. Если так, то тут ему гордиться нечем. Он живет практически как монах, но не в том смысле, как это разумеет Дягилев, а в буквальном. И жениться ты, конечно, не собираешься?» — спросила она все так же безразлично. «Нет, жениться он не собирался. Светлана прекрасно знает, что он бы давно женился, если бы имел такую возможность. Но его профессия... Ах, боже мой!» — воскликнула она с досадой. «Опять ты про свою профессию!» «Ну, кроме профессии, есть же еще и жизнь. Жизнь! А жизнь случается только однажды. Почему ты не хочешь этого понять?» Он промолчал. Он понимал, о чем она. Эти разговоры уже велись между ними несколько лет назад, когда они еще были вместе. Слышать эти слова снова и снова было ему нестерпимо. Светлана не могла понять, что его профессия и есть его жизнь. Этого не мог понять даже Гонзолин с его дурацкими идеями о женитьбе. Этого, по большому счету, не мог, наверное, понять и сам Нестор Васильевич. Он просто чувствовал, что тихий семейный очаг — это не для него. У него в жизни есть какая-то иная миссия, миссия, значение которой он пока еще не осознал. «Впрочем, зачем тебе жениться?» — язвительно продолжала Лисицкая. «Ты так хорош. Жена помешала бы амурным приключениям нашего монаха. Однако позволь заметить, что возраст не пощадил и тебя». Он пожал плечами. «Возраст никого не щадит, исключая, может быть, только саму Светлану». «Ах, я не о том», — отмахнулась она. «Ты по-прежнему выглядишь прекрасно. Знаешь, в чем проявляется возраст мужчины? В смене его предпочтений. Раньше ты предпочитал приличных женщин, а сейчас довольствуешься, как бы это помягче выразиться, дамами полусвета». Тут действительно и статский советник изумился не на шутку. То есть как это предпочитает? Почему она так решила? «Ах», — сказала Лисицкая, не скрывая досады, «не я решила, а видно невооруженным взглядом. Или ты будешь утверждать, что мадемуазель в фиолетовом, которая тебя преследует по всему Монако, это порядочная женщина?» Тут Нестор Васильевич слегка покраснел. Это не то, что она думает. Он просто оказал мадемуазель Моник одну услугу, и она... «Одну услугу?» — перебила его Лисицкая. «Ну, теперь это так называется. Но точно ли ты оказал ей услугу? Или, может быть, наоборот? И во сколько эта услуга тебе обошлась? По прейскуранту или особому счету?» «Ничего она мне не стоила», — начал было Загорский, но тут же и умолк, сообразив, что Лисицкая, кажется, все-таки подцепила его на крючок. Как эта женщина удается мимоходом перехитрить любого почти мужчину, исключая только совершенных негодяев? Может быть, потому что мы любуемся их красотой, нежностью, добротой и совершенно забываем, что женщины тоже люди со всеми присущими людскому племени недостатками. — Молчи, — сказала Светлана. — Молчи и не оправдывайся. Тем более, что между нами давно ничего нет, и это вообще не мое дело. Измерять глубину твоего падения. Нестор Васильевич не выдержал и улыбнулся. Если она хотела вызвать в нем чувство вины, то с последней фразой, пожалуй, вышел перебор. Она, видимо, тоже это почувствовала, потому что оглянулась на него и, сузив глаза, бросила. — Что ты тащишься сзади хвостом, как гимназист за знатной дамой? Будь любезен, возьми меня под руку. Действительный статский советник не возражал. Он поравнялся с барышней и предложил ей руку. Полузабытое сладкое чувство охватило его, когда маленькие пальчики скользнули к сгибу его локтя. Они уж больше ничего не говорили, а просто неторопливо шли следом за Гонзолином, который, в свою очередь, влекся в фарватере Дягилева, пытавшегося светским разговором очаровать пана Марека. Пару раз тот оглядывался назад, отчаянным взглядом прося у действительного статского советника помощи, но натыкался только на осклабленную физиономию Гонзолина, который уж точно ничем бы ему не помог, даже если бы захотел. — Откуда ты знаешь про мадемуазель Моник? — спросил Нестор Васильевич. Лисицкая пожала плечами. Она видела ее своими глазами. Видела, как та сопровождала Загорского, а потом незаметно следила за ним. — Следила? — удивился Загорский. — Странно. Я думал, она не хочет меня видеть. Тут он спохватился. — А как давно в Монте-Карло находится сама Светлана? И почему она раньше к нему не подошла? Та посмотрела на него в упор. — А зачем? Мало, что ли, вокруг него симпатичных барышень? Он нахмурился и умолк. Весь оставшийся путь они проделали молча. Обед в ресторане проходил под темпераментное обещание Дягилева покорить не только Европу, которую он уже считал своей, но также и Америку, и вообще все пять континентов земного шара. «Пятый континент Антарктида», — несколько извительно заметил действительный статский советник. «Кого ты там намерен покорять? Пингвинов?» Дягилев даже обиделся на такое. «А что же пингвины, по мнению Загорского, не способны чувствовать прекрасное? Это красивые, грациозные животные. И балет, не говоря уже про оперу, они поймут куда лучше, чем какие-нибудь медведи или толстокожие бегемоты». «А, впрочем, черт с ними, с пингвинами!» Сам себя оборвал импресарио, и глаза его сделались мечтательными. «Мне бы не пингвина. Мне бы какого-нибудь восточного набоба очаровать. Вот это был бы прорыв». Нестор Васильевич только головой покачал. На его вкус уж лучше перед пингвинами балет представлять. Да и зачем Дягилеву какой-то набоб? Деньги, дорогой мой Нестор. Тот самый презренный металл, которого нам все время не достает, — отвечал Дягилев. Поверишь ли, я гол как сокол, а подлинное искусство требует серьезной финансовой подпитки. С этими словами он лихо отправил в рот кусочек черного трюфеля. Ближе к десерту Дягилев взглянул на часы и вдруг вспомнил, что его уже ждет руководство здешней оперы. И он безбожно опаздывает навстречу. Пожав руку Загорскому и послав воздушный поцелуй пану Ковальскому, он подхватил Лисицкую и растворился, как растворяется туман над утренней рекой. Лисицкая, кажется, хотела бы еще остаться, но противоречить патрону не могла и покорно исчезла вместе с ним. А за обед, между прочим, не заплатил. Ворчливо заметил Гонзолин, проводив взглядом экстравагантного антрепренера. При этих словах пан Марек, жевавший куропатку, замер с открытым ртом и с некоторым страхом поглядел на Загорского. — Ничего, — успокоил его тот, — за обед заплатить у нас денег хватит. Ободренный таким образом, пан Ковальский заработал челюстями с удвоенной силой. Закончив трапезу, они решили прогуляться по набережной. Правда, Ковальский неожиданно заявил, что у него есть какие-то срочные дела, и он вынужден покинуть приятную компанию. — Куда это он пошел? — полюбопытствовал помощник, провожая взглядом незадачливого пана Марека. Нестор Васильевич только плечами пожал. В казино, разумеется. Куда еще он мог тут пойти? Не в оперу же в самом деле. — А откуда деньги? — удивился китаец. — Он же все проиграл. Действительно, статский советник заметил, что Гонзолину в его возрасте нельзя быть таким легковерным. Это им Ковальский сказал, что все проиграл, а на самом деле вполне мог припрятать со вчерашнего дня Пару-другую пляков вполне достаточно, чтобы сделать несколько ставок в казино. «Опять впадет в буйство», — обеспокоился помощник. «Снова надо будет его вытаскивать из участка». «Не впадет», — отвечал Загорский, окидывая рассеянным взглядом террасу, полную гуляющей публики и сияющий синевой горизонт. «Для этого ему надо выпить как следует, а вот на выпивку у него денег точно нет, это во-первых. Во-вторых, даже если он и попадет в неприятности, это, как ни печально, уже не наше дело. Мы от него добились всего, что нам было потребно». Тут за спиной у него раздался решительный девичий голос. «Господа! Господа!» Они обернулись. В саженях в пяти от них стояла совсем юная барышня в светло-голубой юбке и таком же жакете. Ее хорошенькую русую головку венчала шляпка с серой лентой, светло-голубые глаза смотрели просительно. «Нынче какой-то аппарат женского сословия», — негромко проворчал Гонзолин. «Нас просто взяли в осаду». «Пожалуй», — согласился Нестор Васильевич, с интересом оглядывая барышню. «Скажи, разве мне нравятся кудрявые женщины?» Помощник отвечал, что хозяину нравятся все и всякие женщины, исключая разве что совершенно лысых. Не знал этого за собой, удивился Загорский. «Век живи, век учись», — заметил китаец. Но хозяин его уже не слушал. Он подошел к барышне и учтиво осведомился, чем он может ей помочь. Оказалось, что мадемуазель Женевьев действительно очень нужна была помощь. Ее дед инвалид, он передвигается в коляске. Он очень любит сидеть на берегу моря, но здесь трудный съезд. Есть ступени, и нужны чьи-то сильные руки, чтобы помочь ему спуститься к береговой линии. С этими словами барышня обернулась назад и помахала рукой. Сидевший в некотором отдалении на кресле каталки чрезвычайно пожилой господин в шляпе канутье, с седыми, как снег, чуть вислыми усами, с трудом поднял вверх подагрическую руку, очевидно, в знак приветствия. «Простите, что обременяю вас такой странной просьбой», — продолжала Женевьев. «Вас ведь двое, и вам, наверное, не так трудно будет спустить кресло вниз к морю». «Совершенно нетрудно». Действительно, статский советник был сама любезность. «Для этого даже не понадобится два человека. Мой помощник Гонзолин очень силен и способен сам снести вашего родственника к морю. Без всякой моей помощи». И Нестор Васильевич устремил на китайца выразительный взор. Тот недовольно крякнул, однако безропотно впрягся в кресло и повез его вниз к пресловутым ступеням. «Человечество совершенно не думает об инвалидах», — заметила барышня, устремляясь следом за Гонзолином. «Человечество вообще ни о чем не думает. Это не в его правилах», — отвечал Загорский. «Между прочим, я вас узнал». Она взглянула на него с удивлением и даже чуть замедлила шаг. Что значит, он узнал? Она совершенно уверена, что они не знакомы. Действительный статский советник, однако, был уверен в обратном. Пару дней назад на берегу моря устраивали стрельбы по беззащитным голубям. И она тогда подошла и дала пощечину стрелку. Мадемуазель Женевьев вспыхнула. — Вы меня осуждаете? — Ничуть не бывало, — спокойно отвечал Загорский. — Напротив. Рукоплещу от всего сердца. Люди слишком жестоки к братьям нашим меньшим. Причем часто жестоки без всякого повода. В конце концов, можно понять, когда человек охотится для пропитания. Но из чистой забавы... — Постойте! — перебила она его. И, запрокинув голову, смотрела теперь снизу вверх. И он заметил, что у нее курносый нос и на носу веснушки, как это бывает у детей. — Я, кажется, вспомнила. Когда я дала пощечину этому негодяю, он хотел ударить меня в ответ, но кто-то перехватил его руку. Я не уверен, но мне кажется, что это были вы. Загорский согласился, это и в самом деле был он. Девушка посмотрела на него с каким-то новым интересом. Я должна вас поблагодарить. Не знаю, что со мной стало бы, если бы этот мерзавец на самом деле пустил в ход кулаки. Не стоит благодарности, — рассеянно отвечал Нестор Васильевич, поглядывая вперед, где его помощник кряхтя перетаскивал через ступени кресло вместе с его хозяином и ставил его на песок. Барышня глянула в ту же сторону и ахнула. «Боже мой, как это ему удалось!» Она подбежала к Гонзолину, стала извиняться, что заставила его тащить на себе такой непомерный груз. Тот лишь рукой махнул. «Ничего, ему не трудно». «О, Вы настоящий Геркулес, — сказала она с восхищением. Помощник Загорского заулыбался во все зубы. Похвала столь юной и очаровательной особы была ему приятна. Загорский хмыкнул. Похоже, Гонзолин собирается отбить у него девушку. И действительно, барышня уже вела китайца в сторону моря, пока действительный статский советник и дедушка Женевьев, забытые, провожали их взглядом. Загорский еще услышал, как Женевьев, удаляясь, спросил у Гонзолина: «Скажите, это правда, что китайцы тоже едят лягушек и улиток?» «Это поклеп», — важно отвечал помощник. «Лягушек едят французы, а китайцы едят все, что движется, стоит, падает или лежит». Она засмеялась, и они продолжили свой путь вдоль береговой линии. «Позвольте представить, Бланше, Фабрис Бланше». Сидевший в кресле старик внезапно вышел из оцепенения и взирал теперь на Загорского снизу вверх. Голос у него был негромкий и скрипучий, как у насаженного на булавку жука. Нестор Васильевич, в свою очередь, представился почтенному старцу. — Кажется, именно вас, господин Загорский, должен я благодарить за мою транспортировку, — продолжал тот. — Этот желтолицый мсье ваш слуга? — Мой помощник, — отвечал Загорский. — Его зовут Гонзолин. Старик кивнул. Не без труда снял с себя шляпу и подставил лучам солнца совершенно лысую голову. С минуту они оба молча разглядывали водную синеву на самом горизонте, смыкающуюся с летней голубизной небес. — Райское местечко! — все тем же тараканьим голосом выговорил мсье Бланше. — Вы игрок? Нестор Васильевич, кажется, совершенно не удивился столь внезапному повороту мысли. — Пожалуй, что да, — отвечал он, подумав самую малость. Однако, судя по всему, недостаточно азартный. Настоящий игрок, имея он хотя бы 5 франков, не любовался бы сейчас пейзажными красотами, а сидел бы в казино. Мсье Бланше хрипло засмеялся. С минуту он молча глядел на Загорского белыми своими почти рыбьими глазами, потом объявил, что настоящий игрок главную часть жизни проводит вовсе не в игре. А как же он проводит жизнь? С любопытством осведомился действительный статский советник. Старик оживился. Было видно, что эта тема вызывает его живой интерес. Он уселся в своем кресле поудобнее и повел неторопливую речь. Речь эта сводилась к нескольким простым вещам. Во-первых, настоящий игрок никогда не рассчитывает только на удачу. Удачу надо приманить, приготовить ей путь. В идеале сделать так, чтобы выигрыш следовал из подготовки мастерства игрока, а не из глупых ухмылок фортуны, которая один раз улыбнется, а 10 раз оскалится. Таким образом, продолжал мсье Бланше, если вы картежник, вы усердно тренируетесь за пределами казино, если любите рулетку, проводите свои дни в математических исчислениях, только такой образ действий позволит вам задержаться в казино надолго, а не спустить все деньги в первый же вечер. Но самое главное, чем должен быть занят настоящий игрок, это богослужение. Прошу прощения. Загорскому показалось, что он ослышался. Да-да, закивал старик. Именно так. Богослужение. Нестор Васильевич посмотрел на своего визави внимательно и без улыбки. Какому же именно Богу, по его мнению, следует возносить молитвы и приносить жертвы? Древнеегипетскому птицеголовому богу мудрости Тоту, который, как известно, был мастером игры в кости? Или, может быть, древнегреческому богу торговли и воровства, повелителю счастливого случая Гермесу? Или даже... — Нет, — прервал Загорского старик нетерпеливо. — Точнее, и да, и нет. Гермес, Тот и прочие мастера игры... Ничто иное, как воплощение более значимого идола, такого, на котором зиждется весь современный мир. Это божество богатства Плутос. И если кто-то подлинно желает выигрывать всегда и во всем, он рано или поздно обратит свой взор именно к этому богу. — Значит, Плутос, — задумчиво повторил Нестор Васильевич. — Что ж, это похоже на правду, хотя что-то я не видел тут посвященных ему храмов. — Потому что все эти храмы переделаны. Развалины любого древнего храма, который вы найдете на земле Монако, сначала были посвящены именно Плутосу, и только потом стали храмами Геркулеса, Минервы или кого-то еще из античных богов. Загорский кивнул головой. Что ж, в этом есть своя логика. Земля, тысячелетия назад принадлежавшая богу богатства, снова возвращается к нему. Впрочем, на этот счет есть и другие теории. Многие полагают, что один из первых владельцев Монте-Карло, которому оно обязано своей мировой славой и своим нечеловеческим процветанием, мсье Франсуа Блан, за секрет рулетки отдал дьяволу душу, ведь общая сумма цифр на ней составляет число зверя — 666. — Чушь! — недовольно закричал старец, не дослушав. — Чушь! Ерунда! Не было никакого дьявола. Очень нужна ему душа господина Блана. Причиной всему он — бог богатства, а остальное — лишь игра воображения. И не надо их смешивать, как это сделал сеньор Альгьери в своей божественной комедии. Помните, он там изобразил Плутоса демоном, стоящим на страже четвертого круга ада, где терзаются скупцы и расточители. Помните? Так вот, ничего этого не было. Ничего, мне можете поверить. Загорский подождал, пока мсье Бланше немного успокоится, потом спросил, а как же, по его мнению, служат богу Плутосу игроки? Ну, кроме того, что бросают на алтарь казино свои последние деньги, а некоторые даже и жизни. Мсье Фабрис затряс лысой своей, как лунная ночь, головой. Богу Плутосу не нужны их глупые жизни. Он не ест мертвечину. Ему нужна живая кровь, живая. Вы слышите? Впрочем, нынче кровавые человеческие гекатомбы не в моде, но им есть хорошая замена. Это то, что оккультисты и мистики зовут энергией. Богу нужна их энергия. Их страсть, их крики, стоны, вопли, их надежды и обрушение этих надежд. Их стон на пороге безумия. Вот этого ждет бог Плутос. Этой жертвы он жаждет больше, чем чего бы то ни было еще. Но если приносить такие жертвы, игрок просто лишится ума и даже, выиграв большие деньги, не сможет ими воспользоваться, — возразил Загорский. — Не обязательно приносить в жертву себя. — Есть и другие виды жертв, — отвечал старец с неожиданно деловым тоном. — Кроме того, есть также места, где их нужно приносить. — И где же эти места? — осведомился Нестор Васильевич. Мсье Фабрис загадочно улыбнулся. По легенде, места эти открываются только самым отчаявшимся и самым достойным. Они открываются только если у человека есть какая-то особенная миссия. Тут он прервался и хитро посмотрел на действительного статского советника снизу вверх. — Зачем вам эти места? — спросил он. — Вы не выглядите несчастным. И уж тем более отчаявшимся. Загорский пожал плечами. — Сложно сказать. Может быть, у него как раз есть какая-то миссия, которую Плутос был бы готов признать достаточно значительной, чтобы ответить на его призыв. — Миссия... — старик пожевал губами, словно пробуя слово на вкус. — Что за миссия? — Я ищу одного человека,